Нет, Михаил действительно серьезно беспокоился за нас и очень хотел нашего приезда. Шел даже на то, чтобы мы втроем жили в его номере. Но я так и не решилась ехать. И вот он уже перестал настаивать на нашем приезде, но по-прежнему заботился о нашем благополучии. Я хотела от Михаила любви, которой у него, может быть, и даже, наверное, никогда и не было ко мне. Даже в 17-м году было увлечение, яркая страсть, но не любовь. Да он и сам писал мне чуть ли не с первой встречи: «Не ищите любви, верьте страсти». А сейчас у него беспокойство за меня. Была забота, было желание помочь, спасти нас. Ждать от него нежных слов было наивно, тем более, что он так боялся всегда сентиментальности. 29 сентября, как раз накануне своих именин, пережила я новую, неожиданную, такую тяжелую обиду. Об этом рассказала в своем дневнике спустя почти год, 11.09.44 года. 29 сентября прибежавший с парткурсов Валя рассказал мне содержание новой повести Михаила, на которую он возлагал такие надежды. И я поняла, что эта повесть – отречение от меня, от нашей близости, нашей давнишней любви. Это оскорбление меня, как женщины и как жены, лишение меня всех моих прав. Двумя-тремя фразами обо мне, насквозь придуманными и ложными, да описанием своих любовных эпизодов, он перед всем миром поставил меня в глупейшее ложное положение. Я написала было ему письмо, но потом не отослала, пожалела и не захотела мешать его работе. И вот потянулись безрадостные дни. С месяца на месяц, под разными благовидными и неблаговидными предлогами, откладывал он свой приезд в Ленинград. Михаил, наверное, и не подозревал обо всех этих моих переживаниях, и, конечно, искренне считал себя абсолютно правым передо мной, ведь он так настойчиво звал меня все эти годы и в Алма-Ата, и в Москву. Он посылал регулярно деньги, он буквально засыпал меня телеграммами. Помню, в блокаду даже наша почтальонша, приносившая мне телеграммы, говорила: «Ну уж ваш Михаил такой заботливый! Никому не ношу столько телеграмм, сколько вам». Он, как только получил эту возможность, с каждой оказией высылал нам посылочки, а я все настаивала и все ждала его приезда. Конечно, так как в это самое время Михаил заканчивал свою книгу, он был весь поглощен ею, и ему действительно было не до меня. А над его головой уже сгущались тучи, и вот-вот должна была разразиться гроза. И это после такой страшной, напряженной работы, когда он только-только начал приходить в себя. И вот, 4 декабря 43 года, при посылке с Марингофом такая записочка: «Веруша, посылаю немного масла. Меня тут немного прорабатывают за книжку, это уж как обычно, приходится мне терпеть, но ничего, вытерплю, тем более я прав». Очевидно, бедный мой Михаил еще не понимал всего трагизма положения, всей силы обрушившегося на него удара. Возможно, впрочем, он не хотел меня волновать этими неожиданными неприятностями. В это время в литературной газете была опубликована статья Дмитриева, очень резкая, уничижительная и, конечно, совершенно неверная, несправедливая критика этой повести. Когда я прочла ее, я пришла в совершенное негодование и возмущение, и, конечно, была страшно расстроена. Михаил же в своих письмах-записках ни словом не упомянул о ней, а я сразу же задумала написать ответ товарищу Дмитриеву. Наступил 1944 год. Не желая меня волновать, Михаил ничего не сообщал мне о своем письме Сталину, написанном сразу же после опубликования в «Литературке» статьи Дмитриева и прекращения печатания книги в журнале «Октябрь». А в январе в журнале «Большевик» появилась совершенно возмутительная, наглая, грубая и глупая статья якобы каких-то ленинградских читателей – Горшкова, Ваулина, Рудковской и Большакова, которые, абсолютно ничего не поняв в повести, буквально с грязью смешали несчастного Зощенко. Конечно, отчасти Михаил был сам виноват в этом. Совершенно незачем было включать в книгу все свои любовные истории, не говоря уж о заведомой лжи, которую он счел возможным допустить при описании своей так называемой женитьбы. Кроме того, этих читателей сбили с толку слова Михаила, что он вспоминает наиболее яркие картины своей жизни, то, что было связано с душевным волнением. На самом же деле он вспоминает те случаи, которые могли породить его тоску, меланхолию, его психоневрозы, его болезнь.